Глава 10. Дым и победа. В которой добро побеждает зло, а герой ломает рябину. Кончики пальцев жгло. Сила собиралась в теле мага, неистовая, неукротимая, как ощущение потери и одиночества, овладевшее Гером Эйталем. Он собирал магию для одного чудовищного удара, находящаяся в воздухе в избытке, она вливалась в него безбрежным потоком. Прежде такая сила уже разорвала бы Крета на кровавые ошметки, но теперь она собиралась пульсирующим огненным узлом где-то повыше сердца. Крет понял, что происходит, когда от свечения на собственной груди стало слепить глаза. Камень Оллаи, солнечный янтарь, сделался накопителем магии и собирал в себя много, очень много сил. Крет протянул руку в гущу боя, где схватились Марлин Клео с разупокоенным горожанином. Мгновение, и две кучки черного жирного пепла осели на камне мостовой. Почему же медлит Грант? В том, что он жив, Эйталь не сомневался. Будь это не так, марлинги вырвались бы из-под контроля. Значит, он не смог добраться до жилы. Нужно найти его и помочь старшему магику, пока Крет не лишился второго друга. Дуновение ветерка сзади, стук упавшего тела, Крет обернулся. Хортица сбила с ног нацелившегося в мага мертвого стражника и уже перегрызла его шею, добираясь до позвоночника. «Эй, маг!» Крет резко отступил. Удар тупой алебардой прошелся рядом с плечом. Жутковато было смотреть в глаза вероломного наместника и видеть в них безумный блеск одержимости. В попытках овладеть телом владетеля всего проклятого кольца оседлавшая его тварь дергала руками, ногами, мускулами лица, похожая на одуревшую марионетку. Но с алебардой сущность управлялась довольно ловко. Крет отпрыгнул, поставил стену, готовя удар, который последует за блоком, но не успел ничего предпринять. Что-то мохнатое, неопрятно серое пронеслось из подворотни и запрыгнуло на плечи наместника. Послышалось глухое рычание и треск шейных позвонков. Крет отвернулся, чтобы отбить атаку нежити слева, а когда повернулся, Айрик уже в человеческом виде утирал кровь с лица волосатой рукой. «Я решил с тобой безопаснее», – в ответ на насмешливый взгляд признался он, потупившись, будто нашкодивший щенок. «Ну, это как посмотреть». «Чего смотреть?» – оскалил клык Айрик. «Вон ты какой сильный! Маг! Весь светишься!» Крет с изумлением заметил. «И правда». Камень Аллаи на груди словно пылает, а силы в нем столько, что хватит разрушить весь Чеддар. «Пошли за мной, пес, и останешься жив». Город был залит кровью и завален мертвечиной. Все, что могло бегать, разупокоилось, а жило и сцепилось с марлингами Гранта. Крета вдруг осенело. Возможно, Лео взяла в кольцо нежить. Он сражается, но сил прорваться к жиле Акали у него не хватает. Нужно скорее пробиться к нему, пока город совсем не обезлюдил. Сражение с Брахитанкой случилось четверть часа назад. С момента разупокоения до полного овладения духа новым телом проходит час, иногда даже минуты. До этого нежить похожа на неуклюжую колоду, но после... После обретает поистине нечеловеческую ловкость и силу. К счастью, времени у них хоть немного, но было. А народ Чеддарта отличался здравомыслием и находчивостью. Все живые разбежались по домам, накрепко заперев двери и посыпав порог пеплом и сушеной горе травой. Кто побогаче, активировали припасенные могильные звезды. На улицах мертвые бессмысленно сражались с мертвыми. Марлинги, безумствуя на привязи, рвали нежить в клочья и свирепо громыхали костями, щелкали зубами, а те, у кого не сгнили голосовые связки, выли от ненависти к своему хозяину. Крет Эйталь шел к собственной жиле, к башне Акали, мертвыми улицами и сжег всех подряд. Сперва он разбирался, деля мертвяков на своих и чужих, потом перестал. Силы переполняли его, а время утекало, как вода сквозь пальцы. Если Лео погибнет, жертва Таичу будет напрасной. Но подери всех, Готчер, они должны справиться и выжить. Истошный женский крик раздался из добротного каменного дома. Крет не повернул головы, но Айрик дернулся. «Маг!» – позвал он. «Некогда!» – отмахнулся Эйталь, понимая, что произошло с этой женщиной. Зачастую так и бывает. Не упокоит жена умирающего мужа, понадеется на чудо, а он прямо с одра болезни восстает, чтобы сожрать безутешную вдовушку. Нет, чтобы головы сразу пилили глупые наседки. «На помощь! Кто-нибудь! Помогите ради Адары!» «Маг!» Взъерошенный оборотень замер у двери, приткнув нос к щели. «Хозяин, там дети!» Крет не знал, какое из двух слов сработало – «дети» или «хозяин». Но следующим ударом он сорвал дверь с петель и бросился в дом. Чудовище в добротном, бархатном костюме цеплялось за юбки кричащей женщины. В башке нежити застрял кухонный топорик, но он ничуть не мешал мужу подбираться к собственной жене, чтобы ею подкрепиться. Из-под высокой кровати с пышной периной слышалось разноголосое рыдание. «В сторону!» – распорядился Крет и бросил сгусток пламени в новоявленного упыря. Отвратительно запахло. Тварь взвелась, бросилась в сторону. Пришлось добавить огонька, чтобы ее упокоить. Правда, дышать стало совсем нечем. «Благодарю». Крет не сразу понял, отчего эта глупая женщина упала на колени и схватила его горячие пальцы. «Благодарю, господин маг. Я не надеялась. Вы нас спасли». «Впредь». Назидательно проговорила Эйталь, но закончить не смог. Едкий дым заставил закашляться. Он выдернул руку, прикрыл лицо и прохрипел: «Дети, спасайте детей!» Кашляющий Айрик уже схватил одного, Крет выхватил второго, проследил, чтобы хозяйка выволокла за ноги упирающегося и ревущего третьего. «Сюда!» – прокричал он, кидаясь к соседнему дому. Заколотил кулаком в дубовую дверь. «Открывайте, это Гера Эйталь, маг, впустите живых!» «Они точно живы?» – подозрительно спросили из-за двери. «А Гера Эйталя в прошлом месяце сожгли в Цереше». Крет проскрипел зубами. «Не пустите их, выбью и вашу дверь тоже. Увидите, как меня сожгли». Он был убедителен, и вдову с детьми впустили. «Надо поторопиться». Глядя на все еще далекую башню, сам себе проговорил Крет. Шима вылетела из-за какого-то угла и ткнулась лбом ему в ладонь. А за ней... О, Адара! Мчалась толпа нежити. Крет на миг замер, не сразу сообразив, что будет эффективнее – жечь твари или бежать. «Все, псина!» – буркнул он Эрику. «Сейчас ты пожалеешь, что вернулся. Бежим!» Испокон века башня Эйталий, хранящая источник силы, возвышалась над Чедартом, величественная и непоколебимая. Крет остановился возле собственной жилы и изумился тишине. Все, кто сражался здесь, полегли. Не просто полегли, были разорваны в клочья. Сапоги промокали от темно-красной жижи, которая пропитала снег. Куски марлингов с обломками костей валялись тут и там, а на заборах окрестных домов сидели вороны. «Лео!» – отдышавшись после бега, крикнул Эйталь. В соседнем квартале им повезло. Там оказалась своя, то есть грантова нежить. Марлинги остановили вал мертвых горожан. Крет успел собрать побольше силы и пустил такую волну огня, что в домах полопались стекла, а стены стали черными от копоти. Кричали и визжали живые, спрятавшиеся в каменных коробках. А уставший до полусмерти, вымерший изнутри Гер, думал о том, что, к счастью, в этом квартале нет деревянных строений. Обидно было бы спалить город, почти победив. «Лео Грант, это я, Крет!» Айрик обеспокоенно озирался, дергал носом, нюхая дымный воздух. Затишье могло оказаться временным. Шима ждала приказа. Крет посмотрел на Хортицу и вдруг понял, что сейчас она умрет. Точнее, не умрет, а окончательно упокоится, как и Марлинги Гранта. Как это еще? Крет сжал рукой янтарь, тепло потекло от кисти вверх, достало до сердца. Он стал сильным, очень сильным. Этой силы хватит, чтобы поддерживать жизнь в двух необходимых ему существах, даже если во всем проклятом кольце не останется ни одной магической жилы. Крет стиснул зубы, потянулся за своей сцепкой, напитывая кокон теплом и жизнью. Попутно укрепил магический ошейник Шимы. «Хорошая девочка», – похвалил он, погладил по увенчанной костяным гребнем башке. «Сиди тут». «Лео!» – позвал он опять. Поднялся по ступенькам башни. Дверь была не заперта. Лео открыл ее собственным кольцом Эйталя. Значит, он где-то тут. «Господин маг», – раздался знакомый тихий голос. Крет пошел на звук и увидел старшего магика Икелену. Магичка держала на коленях голову Гранта. Тот лежал на боку на холодных камнях. Разбросанные соломенные волосы развивались от сквозняка. «Что с ним?» «У него не хватило сил», – спокойно и грустно проговорила Келена. «А у меня нечем поделиться. И поднять его наверх я тоже не могу. Хорошо, что вы пришли, Гера и Таль». «Крэн...» Услышав голос друга, Лео открыл глаза. «Возьми». Крэд присел перед ним на корточке, стараясь расслышать тихий, как дыхание, шепот. «Забери у меня марлингов. У тебя есть силы их удержать. Разве мы не собирались их уничтожить?» – удивился Крэд. «Я обещал Тайчо помочь тебе с принцессой. Без марлингов тебе ее не видать. Держи». Эйталь только подивился, как эти двое спелись и все решили за его спиной. Но Лео был, безусловно, прав. Снимать чужие сцепки – тяжкий труд. И хоть у Крэта сил стало побольше, чем у Гранта, напряжение с каждой сцепкой становилось все невыносимее. «Сними их все», – попросил Лео чуть громче. «Ты доверяешь мне? А кому еще мне верить, если не тебе, друг?» Лео сжал его запястье своей окрепшей рукой. Шрамы на глазах исчезали с нее. Ради этого стоило потерпеть. Ради друга и ради Оллаи. Ее подарок, солнечный янтарь, спас Крэта и до сих пор держал его на плаву, давал силы. Крэт снял с мага последнюю сцепку и, дрожащий от усталости, рукой погладил камень, который Симайя вытащил со дна моря и подарил младшей сестренке. Лео, почти прежний, почти без жутких шрамов, слегка улыбался. Наклонился к магичке, будто хотел что-то сказать, но вместо этого поцеловал эту невзрачную серую мышку с посредственным магическим даром. «Держи это». Грант протянул ему фляжку с мертвой водой. «Сделай все сам. Закончи войну». «Мы победили?» «Да, дружище, мы победили». Крэт рассмеялся, похлопал его по плечу и тоже чмокнул в щеку сияющую Келену. Вот ей он точно подарит бриллиантовое ожерелье на свадьбу. Впрочем, нет, не стоит снова загадывать так надолго. Крэт покрепче перехватил фляжку и побежал вверх по лестнице. Закат заливал бескрайние поля золотом и медью. Окно местами подернулось морозными узорами. Крэт поймал себя на мысли, что уже полчаса разглядывает искрящиеся грани ледяных цветов. Надо же, никогда не обращал внимания, насколько они совершенны. За спиной зашипел Айрик, вознамерившийся зажечь свечи. Не сладил с магическим огневом и теперь раздраженно щелкал зубами, задувая ожог. Крэт обернулся, прищелкнул пальцами, свечи вспыхнули. «Иди сюда, зверь», — поманил Крэт. «Гляди». Вервольф послушно уставился на окно. «Ничего не видно». «Узоры», — сказал маг. «Ага». Все еще не понимая, чего от него хочет хозяин, согласился Айрик. «Я тоже не видел ничего, зверь. Ступай». Айрик, непонимающе, потряс мохнатой башкой, покосился на Эйталя и ушел. Ему, в отличие от Крэта, нравилось в Спантауне. Гер знал, что вервольф носится по коридорам, гоняя летучих мышей и расплодившихся тут без меры кошек. Иногда компанию ему составляет Шима, но хортится больше по душе бескрайние поля. Лео уговаривал Крэта остаться в Чидарте, но Эйталь отказался. Дома в столице у него больше не было, и ютиться в чужих особняках, да еще привезти туда молодую леди, казалось унизительным. Кроме того, в Спантауне было легче прятать Димахера. Крэт обернулся. Симайя неподвижно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и смотрел на огонь, как в пустоту. Надежная, невидимая цепь сковала их отныне и до того момента, когда маг либо вернет родичу душу, либо умрет сам. «Завтра мне придется уехать, дружище», — поделился Крэт с тем, кто не был ему другом и братом, лишь похожей на него оболочкой. «Как ты и говорил, император струсил и отослал твою сестру. Он даже согласился на все условия Лео. А ведь он еще не видел нашего Драукра». Крэт засмеялся, поглядел на недрогнувшее лицо. При жизни у Симайи никогда не было такого равнодушного взгляда. Оказывается, рыжие, огненные глаза тоже могут быть холодными. Лео рассказал мне один способ. Непростой и очень рискованный, надо признать. Но я готов попробовать Тайчо. Крэт выхватил из разбросанных на столе свитков один, самый старый, покрытый заломами и почти невидимыми блеклыми строчками рун. «Святая Адера, не смотри на меня такими глазами. Знаю, ты убьешь меня, когда вернешься, хотя... Можешь попробовать, к тому времени я подготовлюсь». «Как думаешь, хозяин, привезут?» Крэт поправил нагрудную цепь Гера, поверх выпустил янтарный кулон принцессы Олаи. «Куда денутся, привезут». Вглядываясь вдаль, усмехнулся он. Все их триумфальное шествие по империи закончилось в Клейне, в том самом трактире, возле которого он ловил дохлого волка и встретил самую прекрасную девушку на свете. Как и тогда шел снег, дорога белела впереди, теряясь из виду за первой же вергой. И только дальний лесок давал хоть какой-то ориентир и добавлял режущие глаза картине цвета. «Что-то похолодало», – посетовал Пинча, хозяин гостиницы, на правах старого знакомца, предложивший Крету и Айрику горячего вина и свежего хлеба. «Зато не воняет нежитью», – маг покосился настоящего поодаль Драугра. Ветер громыхал его разболтанным доспехом, изрядно раздражая Крета. Он даже просил чедарских мастеров укрепить броню мертвого воина перед путешествием за Олаей, но ни один из них даже за большие деньги не решился подойти к жуткому Марлингу. Никто в пределах проклятого кольца, а также за его границей, так и не понял, что они с Лео сотворили. Должно быть, потому что хороших магов, кроме них двоих, больше не осталось. Всех сожгли адепты тетрады. Хотя, возможно, дядюшка Симайи, старый Спирос, о чем-то догадался, однажды не обнаружив в своем смертоносном колодце мертвой воды. Как бы то ни было, магии в Чидарте стало меньше. Осталось еще 8 жил помельче, исчезнувшей Акалле. Этого хватало, чтобы насыщать амулеты и поддерживать жизнеспособность армии марлингов. Но в столице стало потише. Нежить не лезла, откуда ни попадя, а в лесах и вовсе не осталось ни одной крупной твари. Крэт надеялся, что чудесная девушка, которая сейчас, наверное, думает, что ее везут на погибель к страшному некроманту, не проникнется к нему отвращением за это и не испугается мертвого воинства. Лео был дважды прав. Первый раз, когда говорил, что без марлингов Крету не видать Олаи, как собственных ушей. А второй, когда убеждал его, что принцессу обязательно привезут. Трусливый император Рэма не рискнет связываться с магами, у которых нацепит такие жуткие твари. Жутких тварей замело почти по пояс, когда кавалькада юной леди Тайчо показалась на горизонте. Один только громадный драугр возвышался возле вергового столба, собирая на шлеме между острыми железными рогами маленький сугроб. «Едут!» – крикнул остроглазый Айрик и закрутился на месте, как бестолковый щенок, гоняющийся за собственным хвостом. «Вижу». Крэт отдал Пинче пустой кубок и отряхнул снег с плаща. Карета медленно приближалась к Клейнскому постоялому двору. Кони фыркали, чуя нежить, норовили повернуть назад. У возницы было такое лицо, что Крэт с трудом заставил себя не расхохотаться. Беднягу едва не хватал удар при виде драугра. Солдаты эскорта выехали вперед, и Гера Италь узнал в одном из них своего знакомца, Джея Винсента. «А-а-а!» – сказал тот, спешиваясь. «Ага!» – отозвался Крэт, тоже слезая с лошади. На перегонке они бросились к карете. Джей успел первым, распахнул дверцу и подал руку сестре Симайи. Ола бесстрашно спрыгнула с подножки, меховые сапожки тут же утонули в сугробе. Юная леди ринулась навстречу магу и... замерла с удивлением на лице. «Это вы? А я думала...» «Что, брат?» – разом закончили они. «Мы решили, это Симайя придумал, как вызволить Олу», – вставил Винсент. «Это он и придумал, но воплотить план доверил мне», – вздохнув, признался Крэт, опуская руки. «Этот бродяга снова куда-то сбежал? Вот не имется ему чудаку». Олая моргала, на ее ресницы оседали снежинки. Крэт понял, что в этот миг решается заберет ли он с собой невесту или пленницу, выполнит ли просьбу Симаи или в очередной раз подведет его. Он решительно шагнул к оробевшей девушке, опустился на одно колено и сказал: «Станьте моей женой, леди Тайчо. Ваш брат этого желает. Желал». Олла закусила розовую губу. Ее медово-карие, такие же раскосые, как у брата, глаза смотрели пристально и с обидой. «А вы? Вы только выполняете поручение Симаи?» «Я не хочу ничего больше, чем стать вашим мужем», – выпалил Крет. «Поедете со мной в Чедарт?» «Поеду», – подумав, согласилась Ола. «В город, где мертвых больше, чем живых?» – поморщился Джей. «Да», – она решительно вложила ладошку в руку Италя и оглянулась на Винсента. «Джей, напиши моим родителям. Утешь их и успокой, что моя судьба отныне в руках достойного и храброго человека. Поедемте, господин Мак». «Стойте, стойте!» – воскликнул Винсент, вытащил из-за пазухи свиток и дорожную чернильницу. «А мирный договор?» Крет улыбнулся. От души отлегло. Олла стояла рядом с ним, доверчиво глядя в глаза и делясь своим южным янтарным теплом. Эрик тоже улыбался, страшноватым для непривычных оскалом, пугая солдат императора. «Давай сюда свой договор». Крет развернул свиток, прочел, присвистнул и подмахнул порядком вымокшую бумагу. Все-таки он первый министр Чедарта. Женитьба женитьбой, а дела не ждут. «Не изволите ли остаться на ночь, гости дорогие?» Влез со своим предложением хитрый Пынча. Крету хотелось поскорее отправиться назад, но он вопросительно поглядел на Олу. Та улыбнулась и покачала головой. «Мечтаю поглядеть на Чедарт, особенно на знаменитую арену». Они распрощались с Джейм Винсентом, Пынчой и неприветливой Римской империей. Крет удивился, когда сестра Тайчо без колебаний влетела в седло его жеребца и протянула ему, как когда-то, руку, помогая забраться. «А у вас глаза теперь не холодные», – вдруг сказала она. «Потеплели». «Это все ваш подарок. Он меня греет». «Расскажите мне все», – попросила Ола. «Я ведь вас совсем не знаю, а брата не видела 8 лет. Где он сейчас?» «Он в далеких землях. Таких далеких, что страшно подумать». «Ничего», – услышав грусть, в его голосе утешила Ола. «Он вернется. Симая всегда возвращается. Давайте уже поедем в ваш удивительный город». Крет не стал спорить. «Домой», – приказал он своему воинству. Вервольф по собачьей радостно тявкнул, украдкой пряча что-то за пазуху. Неужто стащил у пынченных псов сахарную кость? В дальнем леске ему отозвалась хортица, которую Крет отпустил на охоту. Драугр медленно и величественно развернулся и побрел, громыхая кольчугой и щитками брони, за хозяином и его ничуть не испуганной невестой. Вскоре они снова доведут до сердечного приступа пожилого паромщика, помашут рыжекудрой Сюзанне в окно снулой рыбы и помчатся в Чедарт, а оттуда в Спонтаун, домой. Весной съездят к морю, в Вербе. Но сперва... Сперва Крет найдет способ вернуть своей невесте любимого брата, а себе – несносного, заклятого товарища.